определивший цели нового наступления. Приказ был подписан им 21 августа, когда наш Брянский фронт уже существовал. Но создание его, как выяснилось, было лишь полумерой. На восток он немцев не пустил, но Гудериана не остановил. Наверное, мы, генштабисты, обязаны были более настойчиво подводить Сталина к мысли о том, что центр тяжести событий перемещается к югу. Виноваты, безусловно, Тимошенко и Буденный. Они должны были добиться у Иосифа Виссарионовича разрешения на вывод войск из угрожаемого района. Они должны были принять самые решительные меры, чтобы остановить немецкие танки, стремившиеся замкнуть кольцо. Виновен командующий Юго-Западным фронтом Кирпонос, утративший в сложной обстановке управление войсками, не сумевший организовать борьбу внутри кольца и прорыв из окружения. Очень виноват генерал Еременко, много наобещавший, заверивший Сталина в том, что остановит Гудериана, но по существу ничего не сделал. Он только не пропустил на Москву немцев, которые в то время к нашей столице и не рвались. Зато пропустит потом, едва они повернут на это направление. Главная вина за киевскую трагедию ложится, конечно, на Сталина. До самого последнего момента надеявшегося на какое-то чудо, не разрешавшего выводить войска из кольца, которое вот-вот должно было замкнуться. Упорство Иосифа Виссарионовича обернулось на этот раз тяжелейшим поражением. Но ведь его надо понять. Не так-то просто без боя отдать врагу большую территорию со столицей республики, с бывшим центром нашей Древней Руси. Там миллионная, неплохо оснащенная армия. Неужели она не может остановить противника? Сталина просто упрекали за то, что он в начатой немцами стремительной маневренной войне вел борьбу на удержание территории. И невдомек таким критиканам, что маневрируют, ищут слабые места противника, стремительно перемещаются войска, наступающие, обладающие возможностью выбора, а обороняющимся ничего не остается, кроме как удерживать территорию всю, потому что неизвестно, какое направление будет главным сегодня или окажется решающим завтра. Возьмем тех же немцев. Они, когда начали отступать, цеплялись за каждый пригорок, за каждый дом, особенно на своей территории. Нет, я не оправдываю Сталина. Трагедия под Киевом — это крупнейшая шишка на лбу верховного главнокомандующего. Их будет еще несколько, и больших, и поменьше. Но полученные уроки не пройдут даром. Настанет время, и Красная Армия будет устраивать немцам котлы, перед которыми померкнет вражеский успех на Украине, до небес превознесенной фашистской пропагандой. Хочу еще сказать о том, как много на войне зависит от мастерства каждого командира. В распоряжении Кирпоноса и Еременко были огромные массы войск, исчисляемые сотнями тысяч. Обычные для той поры войска, одни чуть лучше, другие чуть хуже. Некоторые части подразделения геройски дрались с противником, нанесли им урон, задерживали его продвижение. Но основная масса войск, лишившись централизованного руководства, развалилась, рассыпалась, стала легкой добычей для неприятеля.